Глава 45. В палату Марго постучали. «Войдите!» – простонала Марго. Она надеялась увидеть Мельника, но вошли Олег и Виталий. «Вам плохо?» – спросил Олег. «Позвать врачей?» «Нет, спасибо, не надо». «Маргарита Сергеевна, нам нужна ваша помощь». «И чем я могу вам помочь?» – не поняла, – сказала Марго. «Я же не врач. Чем я вообще могу быть вам полезна?» А мы и не больные. Нас сюда направил Силуянов. Это было согласовано с главным, но его нигде нет. А ситуация такова, что не терпит отлагательств. Кстати, это я вас немного спас от этой неуравновешенной медсестры. С улыбкой на лице сообщил Виталий. Так, сказала Марго, выкладывайте все подробности. Вам их лучшая сила расскажет, ответил Олег и протянул ей, нет, не сотовый, а спутниковый телефон. Это защищенный канал. Можете смело общаться. «Здравствуй, королева», — сказал Силуянов. «Мне сказали, что тебе лучше. Я очень этому рад. А сейчас слушай и не перебивай. Между мной и узбеком началась война. Его люди изготовили и начинают распространение нового сильнодействующего синтетического наркотика. Я хоть и бывший законник, но здесь этой мерзости не потерплю». Твой главный уже давно работает на меня. Это он сообщил мне все, что творится в вашем террариуме. Филипп, человек узбека, опасайся его. Ему была дана команда при необходимости ликвидировать всех, кто уже стал не нужен или кто слишком много знает. Мои люди будут тебя защищать, но сейчас самое важное найти главврача. И никаких уколов и препаратов. Ни от кого, кроме Даниловича, ну и Галины. «А Гекслер?» – спросила Марго. «Позже, все позже. Держись за моих парней, я скоро буду». Телефон замолчал. «Ну и как тут помирать?» – подумала Маргарита. «Такие дела начинаются. Так, мальчики, слушай мою команду». «И откуда вдруг взялся у меня этот голос?» – подумала она. «Несколько минут назад я еле губами шевелила. Олег, у вас есть возможность выбраться в поселок?» «Да, конечно, у кафе ждет машина». Тогда доставьте мне сюда Еремея, и если у него есть оружие, пусть захватит. Не беспокойтесь, Маргарита Сергеевна. Оружие есть у нас, сказал Виталий, но Марго его не слышала. Она вырвала из книги, лежащей на тумбочке, лист и писала записку для Еремея. Когда Олег вышел, Марго нажала несколько кнопок. Первым пришел на ее вызов Аслан. Постарайся отключить по возможности любую связь из хосписа. «Если не сможешь сам, подключай своих людей там, на воле», — быстро сказала Марго. «Надеюсь, тебе не надо напоминать, что здесь все может прослушиваться. Так что шифруйся». «Виталий, а ты быстро наверх. Там в одной из палат должен быть мнимый больной, некто Филипп. Постарайся его обездвижить, но только будь предельно осторожен». Мужчины ушли. Марго подошла к окну. Почему Силуянов не упомянул Гекслера? Забыл в попыхах? Или что-то иное? В палату вошел Гавриил Данилович. «Вы меня вызывали? Вам стало хуже?» Марго повернулась к нему. «Дорогой доктор, мне вам рассказать, или вы сами все расскажете?» «Да я и забыл, что вы у нас следователь, а они бывшими не бывают. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. Я очень хотел, чтобы вы излечились, да и не только вы». Я очень хочу, чтобы отсюда больные выходили на своих ногах, а не вперед ногами. Как вы уже догадались, икона Веры Марковны, самописанная всецарица, попала ко мне, а я человек верующий и верю, что она может исцелить любую болезнь, только не у всех. Да, это я приносил ее покойному Анатолию и вам. Книга со свитком тоже моих рук дело. Я знал, что вы рано или поздно найдете его, и поверите в возможности чудотворной иконы. А человеку верующему она оказывает помощь гораздо быстрее. Свиток мне тоже Вера Марковна отдала. Знала, что пригодится. А зачем забирали? Да затем, чтобы в лихие руки икона не попала. Знаете, какие деньги за нее предлагают? А ей здесь место. Здесь она нужнее всего. Отнесите ее Мельнику. Она ему сейчас нужнее всего. Решительно произнесла Маргарита. «Уже!» — улыбнулся врач. «Она у него в палате стоит за книгами. Только он об этом не знает. А икона помогает вне зависимости, видит ее или нет. а затем отнесите ее Элеоноре Витальевне. Ей она тоже, ох, как нужна. Нет здесь больше Элеоноры Витальевны, сказал врач, упреждая вопрос Маргариты. Уехала она со своей родней. Родион Петрович ее уговорил. Может, там она подольше поживет, чем у нас. Дорого ему эта дипломатия обошлась. Чуть сам инфаркт не заработал. Хорошо, я вовремя заметил. Отходил. Вернулся Виталий. Стоял и молчал в дверях. Заметив это, доктор попрощался и вышел. «Ну что там с Филиппом?» — спросила Маргарита. «А нет Филиппа. На его месте девушка лежит. Я так понимаю, это медсестра Ирена. Может, и она, конечно, спит, но сдается мне, что спит она, увы, вечным сном». «Так, надо идти наверх», — подумала Марго, а вслух сказала. «Дождемся Олега с Еремеем. А сейчас...» Пойдем в палату к Иннокентию Николаевичу. Старый мельник лежал на своей койке и невозмутимо читал. «Иннокентий Николаевич, нам нужна ваша помощь сразу в двух вещах». Мельник снял очки и внимательно слушал. «Первое. Кто из наших собак лучше всех приспособлена к сыскной работе?» «Поясни». «Не понял», — произнес мельник. «Надо найти Гиреева, если он еще на этой территории. Что тут непонятного?» «Собака это сделает быстрее и лучше». «Так вызови своих, в чем проблема?» — ответил старик. «Да проблема в том, что у узбека в полиции уже давно все свои. Вы ведь по-кадарски это поняли». «Ладно, потом все растолкуешь. Только я сам за собачкой бегать не смогу». «А и не надо. Ты меня не поняла. Я уже совсем ходить не могу». «Все, отходился. Мне совсем немного осталось». Мрачно пошутил он. «Бери Рыжего, он лучше всех, самый понятливый. Только вам самим в вольер не зайти. Еремей нужен». «Его сейчас привезут», — сказала Маргарита. И вдруг ее осенило. «Собаки не воют, значит, Гиреев еще жив, если его, конечно, не увезли. Выходит, что и сирена жива. Ай да собачки, ай да молодцы! Вторая просьба у меня к вам очень трудная, но, я думаю, исполнимая. Ребята помогут. На втором этаже есть лаборатория, и мне бы очень хотелось, чтобы вы со своими познаниями в области химии помогли нам разобраться в ее предназначении».